Глава 34. Марк. Выхожу из офиса, набирая полные легкие морозного воздуха и шумно выдыхаю. Наконец-то выбрался на улицу, протягивая устало. В кабинете было настолько жарко, что я весь взмок. На протяжении 2 часов наблюдал за эмоциональным диалогом отца с его адвокатом. Они выстраивали схемы, просчитывали найденные ходы. «И мы вполне можем на это настаивать», – выдвигал адвокат одну из версий. «В таком случае суд может посчитать, что сумма данной компенсации завышена, и убавить ее до разумных размеров. Но я все же склоняюсь к другому варианту». Он откинулся на спинку кресла и все по полочкам разложил. «Смотрите, закон не запрещает включение в брачный договор условий о наступлении определенных имущественных последствий в случае недобросовестного поведения одного из супругов. Но...» Выставил указательный палец. «Закон не регулирует личные отношения супругов, поэтому данные условия в брачном договоре могут посчитать ничтожным. Компенсация за имущество – это одно, а за личные переживания – это совершенно другое. Поэтому у нас есть все шансы либо оспорить сумму, либо вообще избежать выплаты». «Да, безусловно», – встрял я в разговор. «Мы можем пободаться с Надей в суде. Возможно, у нас даже получится избежать этой выплаты, но тогда начнется новая война. Вы же понимаете, что у нее есть все доказательства моей измены. Фото, видео, аудиозаписи. Если у нее хватило мозгов установить в доме камеры, нанять детектива и так долго притворяться слепой, то она пойдет по головам, уж поверьте мне на слово». «Я, конечно, многое повидал за долгие годы своей карьеры», — в шоке проговорил адвокат. «Но с таким сталкиваюсь впервые. Как она не выдала себя? Вы же изменяли ей прямо перед носом. И она делала вид, что ничего не подозревает. Судя по всему, у вашей бывшей супруги действительно железный характер». «Крепче стали», – прорычал отец. «И нам нужно очень сильно постараться, чтобы эту сталь расплавить». Адвокат несколько минут задумчивым видом смотрел в окно. К тому моменту у меня уже сложилось четкое представление моего ближайшего будущего. Если выиграю суд, то тут же стану звездой интернета. Вся страна увидит постельные сцены с Миланой, затем в сеть попадут ее записи разговоров с подругой, после чего меня засмеют, закидают камнями, и тогда я уже не смогу отмыться от грязи. Конечно же, народ сразу вспомнит о том, что именно благодаря мне Надя ослепла и перенесла несколько операций, и меня посчитают тварью, которая изменяла слепой жене. Я уже смирился с мыслью о том, что выхода нет. Но адвокат неожиданно выдвинул очень интересную версию, и в итоге появился отличный вариант, который поможет мне разом решить все вопросы. Механизм запущен. Скоро Надя сама будет умолять меня разойтись мирно и напрочь забудет о своих миллионах. Вечер того же дня. В шумном баре мне удается хоть немного отвлечься от всего происходящего. Несколько стаканов шотландского зелья сделали свое дело. Я успокоился, остыл и разложил в голове все по полочкам. Правда, к концу вечера эта голова совершенно перестает соображать. Встаю с барного стула и чувствую, как земля уходит из-под ног. «Воу-воу!» Хватаюсь за стойку, чтобы не упасть, и мутным взглядом смотрю на девушку, которую только что задел плечом. «Простите, госпожа», – выставляю перед ней ладони. «Это вышло случайно». «Иди проспись», – брезгливо оглядывает меня и отворачивается к подруге. Или к подругам. Хрен его знает, сколько их тут. В глазах все двоится. Сквозь танцующую толпу, кое-как пробираясь к выходу, собираюсь вызвать такси, но в последний момент передумываю и решая немного прогуляться пешком. Нужно проветрить мозги и немного протрезветь. Завтра важный день, поэтому я должен быть во всеоружии. Но меня хватает ненадолго. Даже не прошел половину парка. Чувствую, нужно присесть на скамейку и все-таки вызвать такси. «Всех с наступающим!» — раздаются радостные женские голоса. «С наступающим, народ! Мы вас всех от души поздравляем!» Фокусируя взгляд на толпе веселых и, скорее всего, подвыпивших девиц, которые раздают поздравления прохожим. «Девчонки, какие вы все красивые!» Делаю им комплимент, но они, игнорируя меня, проходят мимо. «Эх, вздыхая, глядя им вслед. Кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Достаю из кармана куртки мобилу, открываю приложение, вызываю такси и перевожу взгляд на женщину, которая быстро шпарит по парку, втыкая в снег лыжные палки. Я редко выпиваю, но когда дело доходит до этого, то мне чертовски не хватает общения. Выпрямляясь, растягиваю губы в улыбке и отвешиваю в адрес женщины шутку. «Уважаемая, вы лыжи дома забыли?» В этот момент на телефон приходит уведомление. Читаю на экране. Машина подъедет через 3 минуты, и боковым зрением вижу, что дама с палками направляется в мою сторону. Ставлю телефон на блокировку, поднимаю взгляд, и с моего лица резко исчезает улыбка. «Не ожидала тебя здесь встретить?» Взволнованно глядя на меня, произносит она. «Я тоже никак не ожидал встретить в Москве свою мать». «Что же ты сидишь на холоде?» Продолжая смотреть в глаза, вымученно улыбается. «Еще и куртка нараспашку, замерзнешь». В последний раз я видел ее больше 15 лет назад. Тогда она снова приезжала в Москву, чтобы поговорить со мной. Но я, как и во все предыдущие разы, не стал слушать. Доходчиво объяснил ей, чтобы не лезла в нашу с отцом жизнь. Затем посоветовал забыть обо мне и заниматься своей новой семьей. «Что ты делаешь в Москве?» – спрашиваю ледяным голосом. «Живу. Мы с Борей уже полгода как переехали сюда». Боря – это ее муж. Именно к нему она однажды ушла от отца. У них 2 дочерей, которых я никогда не признавал и не считаю своей родней. Мать очень паршиво обошлась с нами много лет назад. Она изменила отцу и ушла из семьи, когда я был еще школьником. Поэтому даже спустя столько лет я не готов простить ее и не готов разговаривать с ней. Меня такси ждет. Встаю со скамейки и иду к выходу из парка. «Я не раз пыталась поговорить с тобой, но ты не желал слушать, потому что тебя все эти годы накручивал отец», – выкрикивает мать. «Я молчала, пока ты был маленьким, потому что Витя угрожал мне. Он говорил, что если я расскажу тебе правду, то больше никогда тебя не увижу. Он и сейчас может испортить мне жизнь, но мне уже плевать. Я хочу достучаться до тебя, Марк. Пожалуйста, выслушай меня». Я иду вперед, не оборачиваясь. «Я не изменяла ему, слышишь? Я тебя не предавала. Много лет назад твой отец совершил преступление и не понес за это наказание. Я не смогла с ним жить после этого». «Не смогла», – схлипывает отчаянно. «Потому что видела слезы маленьких детей, которых он лишил матерей». «Что ты несешь?» – развернувшись, смотрю на нее.